Глава 8. Оранжевое солнце Бастирды быстро садилось. Скордж, затаившись в тени тесной улочки посреди пакгаузов на окраине Джерунги, столицы планеты, смотрел, как оно исчезает за горизонтом. Как только стало темно, светочувствительные уличные фонари зажглись, залив район бледно-желтым сиянием. Скорджу хватало неяркого искусственного освещения, чтобы ясно видеть двухэтажное здание напротив. Снаружи ничего не говорило о том, что строение служит пристанищем сепаратистам. На крыше не было автоматических пушек, периметр не патрулировали охранники, а створки ворот погрузочного ангара были из обычной, а не усиленной дюрастали, как у взрывостойких дверей. Окна были затемнены, а несколько камер службы безопасности крутились в разные стороны, наблюдая за улицей. Но в этом районе и то, и другое считалось нормой. Сепаратисты не стали воздвигать крепость, которая могла бы привлечь нежелательное внимание, а положились на безликость архитектуры и полную секретность. Они наверняка не были готовы к той ярости, которая скоро обрушится на их головы. Комлинг Сита издал тихий звук, и из динамика донесся шепот Мертога. «Ударная группа готова!» «Ждите моего сигнала!» — ответил Скордж. «Мне нужно время, чтобы убрать камеры!» «Внутри могут быть дроиды!» — встрял в разговор Сечил. «Пускай лучше первым войдет группа Мертога, чтобы путь расчистить!» Скордж стиснул зубы. «Неужели Сечил понял, как сложно ему было противостоять дроидам на заводе Юксиол? Что если советник Дарт Найрис хотел намекнуть, что знает его тайны, его слабые места? С другой стороны, Сечил мог просто пошутить над тем, что произошло на их последнем задании. В таком случае параноидальная реакция Скорджа означала, что скользкий маленький подхалим добился своей цели и вконец вывел его из равновесия. Ни одно, ни другое объяснение не нравилось повелителю ситов. Он до сих пор подозревал, что во время прошлой вылазки Сечил сознательно оставил его на съедение дроидам. «Следуйте плану», — огрызнулся Скордж. «Вы оба не двигайтесь с места, пока я не дам добро. Нельзя допустить, чтобы любимый советник госпожи поймал шальной выстрел из бластера. Грязной работой займусь я и ваша боевая группа». «Ладно», — согласился Мертог. Запретить Мертогу лезть в драку было не совсем верно тактически, но дело того стоило, ведь тогда и Сечил останется в стороне от схватки. Скорджу очень не хотелось, чтобы кто-то заглядывал через плечо, когда он будет сражаться с сепаратистами. Да и сам Мертог будет на безопасном расстоянии на тот случай, если он пособник Сечила. «Я подам сигнал, как только выколю им глаза», — сказал Скордж, поднимаясь. Благоразумно оставаясь в тени, повелитель ситов пересек улицу, подкрался к зданию, стоящему по соседству с прибежищем сепаратистов, и тихонько обогнул его. Позади обнаружилась пожарная лестница, ведущая на самый верх. По ней воин и взобрался на плоскую кровлю. Оттуда открывался вид на крышу здания сепаратистов. Зазор между домами был немаленький, почти 10 метров. Примерившись, Скордж отошел назад на десяток шагов, разбежался и прыгнул через край. Приземляясь, он согнул колени, сделал кувырок вперед и тут же вскочил на ноги со световым мечом на изготовку. На крыше были установлены 4 камеры, по одной на каждом углу здания. Он потянулся за силой и стремительно выдрал их одну за другой, скинув с постамента вниз на мостовую. «Цель ослепла! Пошли!» — сказал он в комлинг. Внизу, на улице, солдаты Мертога небольшими группками устремились к зданию. Скордж подождал, пока они выпустят первую партию светошумовых гранат, займут позицию у входа и начнут подавлять противника огнем. Изнутри донеслись выстрелы из бластерных карабинов. Сепаратисты отстреливались. Двигаясь быстро, но без спешки, Скордж подошел к люку в середине крыши. Парой секунд позже люк распахнулся, и наружу полезли два сепаратиста, снайперы, спешившие занять позиции на крыше, чтобы обстреливать нападающих внизу. Первого Скордж просто разрубил мечом, второго схватил за шиворот и сбил с ног. Юноша был безумно напуган, его сковал такой ужас, что он даже не пытался взяться за оружие. Повелитель ситов черпал силы из его страха, наслаждался им. Пламя темной стороны захлестнуло его изнутри. Без труда, волоча за собой снайпера, Скордж в три шага преодолел расстояние до края крыши и швырнул молодчика вниз. Испуганный крик снайпера оборвался, когда тело ударилось о землю. Сид повернулся и побежал обратно к открытому люку. Из него были слышны исступленные крики и бластерная пальба. Мгновение спустя все здание сотряс взрыв, и на несколько секунд повисла тишина. И снова послышались выстрелы и крики. Группа Мертога прорвалась внутрь. Прыгнув в люк, Скордж очутился на верхнем этаже Пакгауза. Здесь не было внутренних перегородок. Весь этаж состоял из одного громадного зала. В дальнем углу была лестница, ведущая вниз. Вдоль стены лежали матрасы, но в первую очередь помещение служило складом. Повсюду валялись коробки, ящики, а также разномастные доспехи, оружие и другое снаряжение. Рядом с матрасами находился компьютерный терминал с четырьмя пустыми экранами, которые еще совсем недавно транслировали записи с камер наблюдения на крыше. Скордж отметил все это без единой мысли в голове. Он целиком сосредоточился на двух десятках человек, которые пытались наспех снарядиться для боя внизу. К их беде им не суждено было туда спуститься. Словно красное цунами, Скордж обрушился на них, рубя направо и налево, отсекая конечности и снося головы. Неистовые импульсы силы приподнимали его жертв и швыряли оземь, словно тряпичных кукол, ломая кости и круша черепа. Сепаратисты не оказали практически никакого сопротивления. Они были застигнуты врасплох, не ожидали нападения с крыши. Они были не солдатами, а обычными людьми, которые, примкнув к организации, прошли только начальный курс боевой подготовки. Внезапный жесткий натиск Скорджа и устроенная им кровавая бойня привели их в смятение. Он наслаждался их первобытным страхом. Некоторых он просто убил, других смертельно ранил и оставил корчиться на полу, чтобы их жизнь продлилась еще на 30-40 мучительных секунд, и пронзительные вопли насытили его жажду крови. Объедини сепаратисты свои усилия для четкого и организованного отпора, они могли бы противостоять ему, но они попросту бросились в рассыпную, спасаясь бегством. Скордж упивался их страхом и растерянностью, ощущая, как растет мощь темной стороны. Он накапливал ее и перенаправлял. Волны темной энергии прокатывались по залу, создавая еще большую панику. Когда же две женщины справились с приступом страха и взялись за оружие, он в мгновение ока оказался рядом и зарубил их несколькими беглыми взмахами меча. Все остальные обратились в бегство. Кое-кто устремился вниз. Скордж не стал за ними гнаться, им не уйти от солдат Мертога. Другие попытались спрятаться за коробками и ящиками, но Скорджу не обязательно было видеть их, чтобы понять, где они. Он ощущал их в силе, чувствовал, как они тихо плачут и дрожат, цепенея от ужаса. Он прикончил их одного за другим, тяжело дыша не от усталости, а от восторга. Все заняло несколько минут, и только тогда, стоя в одиночестве над телами, Скордж заметил, что звуки боя внизу стихли. Он быстро пересек зал и спустился вниз по лестнице. Нижний этаж был похож на верхний, не считая нескольких кабинетов вдоль восточной стены. Комнат не было, а пол был уставлен ящиками и завален контейнерами с провиантом. Повсюду валялись тела. Большинство убитых были сепаратистами, но Скордж заметил 3-4 трупа, одетые в цвета дома Найрис. Солдаты Мертога методично осматривали тела в поисках выживших, которых можно было допросить. Скордж покачал головой. Они впустую тратили время. Любая сепаратистская организация больше всего боялась предательства изнутри. Лишь двое-трое руководителей могли знать что-то существенное. Но они никогда не сдались бы в плен. Убедившись, что здание зачищено, он погасил световой меч, прикрепил его к поясу и включил комлинк на запястье. «Мертог, все в порядке. Веди сюда Сечела». «Мы уже внутри», — ответил ему голос Мертога. «Я нашел их командный пункт в одном из кабинетов в глубине здания». Скордж стиснул зубы, чтобы не заорать от злости. Он дал точные указания, а Мертог и Сечел намеренно их нарушили. Решительными широкими шагами Скордж направился в командный пункт. Пока он шел, гнев уступил место подозрительности. Должна быть причина, по которой они не повиновались. Либо они просто наплевали на его полномочия, либо происходит что-то куда более серьезное. Уж не заманивают ли они его в ловушку? Найдя нужный кабинет, он увидел, что Сечел и Мертог обступили терминал связи. К его удивлению, никого из ударной группы Мертога поблизости не было. Скордж осторожно направился к ним, проверяя с помощью силы, не угрожает ли ему опасность. Никто не обернулся. Оба приближенных Найрис были целиком поглощены терминалом. «А есть еще?» — спрашивал Мертог. «Возможно, но я не могу найти», — отвечал Сечел. «Можно попробовать...» «Я отдал прямой приказ», — рявкнул Скордж, зайдя к ним со спины. Мертог и Сечел обернулись. Губы первого были плотно сжаты, и он побледнел. Второго же слова Скорджа больше повеселили, чем напугали. «Когда вы ушли, я понял, что в вашем плане есть упущение», — сказал он, заискивающе улыбаясь. «Если у сепаратистов были порочащие их сведения, они наверняка попытались бы стереть их, чтобы нам ничего не досталось. Я сказал Мертогу, что могу спасти часть информации, если он проведет меня внутрь. Чем дольше бы мы ждали, тем меньше шансов было бы обнаружить хоть что-нибудь толковое». Скордж молча прожигал Сечела взглядом. «Мы бы сообщили вам, но вы уже приступили к заданию, не хотели вас отвлекать». «Вы держите меня за дурака?» — тихим голосом спросил Скордж, небрежно кладя руку на рукоять меча. Улыбка на лице Сечела исчезла, а в глазах мелькнул страх. «Обычно я выполняю приказы», — вмешался Мертог, пытаясь разрядить обстановку. «Но в этом случае Сечел был прав. Когда сепаратисты поняли, что им не победить, они запустили программу очистки данных на компьютерах. Если бы мы ждали сигнала, потеряли бы все». Скордж убрал руку с меча. Было не время предъявлять претензии, но он обязательно припомнит это Сечелу, когда, наконец, представится возможность поговорить с ним наедине. «И что ты нашел?» «Входящее сообщение, полученное совсем недавно», — ответил Сечел, нажимая кнопку на терминале. Призрачное голубое объемное изображение возникло из небытия и повисло в нескольких сантиметрах над Голокомом. Замершая фигура была чуть меньше метра высотой и превосходно передавала внешность оригинала. «Дарт Зидрикс!» — ахнул Скордж. «Большая часть сообщения уже стерта», — пояснил Сечил. «Но я смог сохранить вот это...» Он ударил по другой кнопке, и сообщение заиграло. Запись, без сомнения, была испорчена. Изображение то и дело скакало, а звук искажали помехи, из-за которых нельзя было разобрать большую часть сказанного. «Последняя неудавшаяся попытка», — говорил Зидрикс слабым, натреснутым голосом. «Найрис опасна, ей нельзя! Втайне кому вы служите? Остановить императора! Положить конец безумию!» «Можно ли найти что-то еще?» — спросил Скордж. «Можно, но не тут», — ответил Сечил. «Дайте мне время и соответствующее оборудование. Я много чего раскопаю». «Прикажи отряду забрать все терминалы и информационные накопители, какие найдутся», — распорядился Скордж, повернувшись к Мертогу. «Найрис будет недовольна, если мы забудем что-то ценное». Сечил промолчал, но усмешка на его лице была красноречивее всяких слов.